Без паники. Я услышал свой голос, словно со стороны. Вещи со стола, живо! Слава Милоту, мои бывшие дружки не в первый раз оказывались в щекотливой ситуации. Они не стали оспаривать мое право командовать ими. Вопросов не задавали и занялись делом. Быстро и четко. Лаен, в другую комнату. Я ему так просто не дамся. Я тебя так просто не отдам. Я бросил Гнусу его нож. Тот ловко поймал, сунул за голенище сапога. Надеюсь, крысенок сможет им воспользоваться, если нас прижмут. Быстро оглядел свое воинство. Рассредоточились по комнате они мастерски. Одним словом, гияны. Заняли все удобные точки. Гнус сидел у двери, Кнут рядом с печкой. Шен недалеко от ухвата, а Бамут стал у окна. На крыльце послышались шаги, и вошел некромант. Морда его мне не понравилась еще в тот раз, а сегодня так и хотелось кинуть в нее чем потяжелее. «Где она?» Здесь не придал значения людям Кнута. На мой взгляд, крайне неосмотрительно. Особенно, если за спиной маячит Гнус. Лично я, случись со мной подобная оказия, постарался бы отрастить глаза на затылке. «Кто?» — прикинулся я дурачком. «Твоя жена. Не советую ее прятать». «Зачем она вам, господин? Мы ничего не сделали!» «Тебе нечего бояться, плотник. С ней просто хотят поговорить». «А если она этого не хочет?» — довольно невежливо спросил я. «Ты же не желаешь, чтобы я разобрал дом по бревнышку?» Он был слишком уверен в себе и не считал нас опасными. Тот, кто владел магией, очень часто ставит обычных людей на один уровень с животными. Большая ошибка. Паренек явно не знает, что иногда звери опаснее людей. Особенно крысы. Они кусают, когда этого не ждешь. Из-под тишка. Неожиданно, как это обычно у людей делает мой приятель Гнус. Вот и сейчас он не стал мешкать и, повинуясь едва заметному знаку Кнута, начал действовать. При всей моей нелюбви к Гнусу я готов был его расцеловать. Мастера, какой бы скотиной он ни был, видно за лигу. К своему стыду я пропустил момент, когда нож перекочевал из голенища сапога к нему в руку. В следующую уну горло здиса оказалось скрыто от уха до уха. Убить некроманта оказалось ничуть не сложнее, чем отправить в счастливые сады какого-нибудь толстого торговца. На мгновение на всех словно столбняк напал. А затем началось форменное безумство. Я швырнул топорик в появившегося в дверном проеме морта. Попал, но, к сожалению, не убил. Кнут, вооруженный тяжеленной дубовой лавкой, что из сил саданул раненую тварь по морде, заставив ее вылететь на улицу. Дверь он захлопнул прежде, чем четверка оставшихся мортов успела взять нас в оборот. С момента нападения на Белого прошло не больше 5 ун. «Лаэн!» — рявкнул я. Мое солнце уже было рядом. Передала мне лук с колчаном, бросилась на помощь Гнусу. Тот сидел верхом на еще живом колдуне и безостановочно тыкал в него ножиком. Белая шелковая мантия превратилась в красную. Лицо и руки Гии оказались в чужой крови, но это ему нисколько не смущало. Лучше испачкаться, чем дать некроманту возможность сотворить заклинание. Лаэн подняла с пола выроненный некромантом посох, воткнула его острый конец в тело врага, провернула. Колдун дернулся и замер. Теперь уже наверняка. «Готов!» — Гнус не мешкая освободил труп от кривого меча, бросил трофей Кнуту. Тот, заполучив клинок в лапы, сразу забыл о лавке. «Бамут, поройся в комнате под кроватью», — сказал я. «Там арбалет и болты к нему». Я еще не успел договорить, он уже бросился за оружием. Один из мортов, недолго думая, решил войти к нам через окно. Здесь его встретил Шен с ухватом. Ткнул в морду, едва не попав под меч секим. Отскочил и пырнул в живот. На этот раз удачно. Настала моя очередь поработать. Первый срезень начисто перерубил самому настырному из воина в пустыне тонкую шею. Второй угодил его товарищу в морду. Нас сразу же оставили в покое. Вернулся Бамут. Его рябая физиономия сияла от счастья. А как же иначе? Он вновь повстречался со своим самым близким другом, арбалетом. Стрелял подручный кнута из этой штуки неплохо, так что мы с ним сможем составить неплохую команду, когда настанет время практиковаться в стрельбе. Главное, чтобы стрел и болтов хватило. У меня 15 обычных, еще 2 с резня и 5 с узким наконечником для латников. Маловато, конечно, но что ж тут поделаешь. Все запасы в сарае, но туда никак не доберешься. Учитесь, как надо колдунов валить. Крысиная физиономия гнуса была в чужой крови. Мертвее мертвого. Ошибаешься, Лаэн повернулась к убийце, и тот от неожиданности отпрянул. Было чего испугаться. Глаза моего солнца пылали синим огнем. Она коснулась искры. Его пытаются оживить. Кто? Вырвалась у Шена. Тот, кого я боюсь. Держите дверь. Мне требуется время. Она перехватила посох с Дис двумя руками, и набалдажник неожиданно потек. Изменил форму, уменьшился, и череп из мужского превратился в женский. А затем, просыпаясь, зевнул. Тия сразу почувствовала, что недалеко кто-то умер, но не придала этому должного значения. Мало ли кто это мог быть. Крестьяне испокон веков мрут как мухи. То голод, то болезни. При такой-то жизни в этом нет ничего удивительного. Так что, когда исконно женское любопытство все же взяло верх над ленью, было уже почти поздно. Она сразу же ощутила серебристую дрожащую, словно струна, нить души некроманта. Та вот-вот собиралась утечь в бездну. Времени удивляться или гадать, что же произошло, не оставалось. Проклятая, не раздумывая, схватила нить, не давая ей окончательно уйти из этого мира. Получилось. Фуф. Теперь следует вернуть ее в тело и привязать к мертвой оболочке, хотя бы на время. Колдун пока ей был нужен. Тиф начала медленно и осторожно тянуть серебристую струну обратно, одновременно сплетая сложное заклинание, которое позволило бы разжать руку, не опасаясь упустить душу. Ей это почти удалось. Когда оставалось всего лишь несколько коротких рывков, в работу проклятые грубо вмешались. Удар по руке был столь силен и внезапен, что не ожидавшая ничего подобного Тия на мгновение потеряла контроль над собственной магией. Всего лишь на краткий миг хватка ослабла, и с таким трудом пойманная сущность избранного утекла, как вода сквозь пальцы, только ее и видели. Взвыв от бешенства и разочарования, Ти вскочила из ванны. «Готово!» — выдохнула Лаэн. Она пошатнулась, и я подхватил ее под локоть, не дав упасть.